Борис Конофальский, Буратино. Правда и вымысел, как закалялся дуб. Книга вторая. Глава первая. Процесс. Это вам только кажется, что найти мальчишку в небольшом городе легко. Тем более, что его ищет другой мальчишка. Все не так просто. И Буратино пришлось немало побегать, прежде чем он нашел своего друга. Рокко с другими пацанами в это время играл у старых пирсов в судебный процесс. Впрочем, это только для нас с вами судебный процесс был игрой. А вот драному сиамскому коту вовсе так не казалось. Так как обвинения, предъявляемые ему, были очень серьезны и грозили животному смертной казнью через повешение. А пока кот сидел в 5-литровой стеклянной банке и жалобно орал, судья по имени Франко курил папироску, матово поблескивал фингалом, полученным в драке 2 дня назад, и слушал прокурора. А прокурором в этот раз был никто иной, как Рокко Чеснок. И всем пацанам в порту было известно, что раз за дело взялся Рокко Чеснок, коту висеть. Потому что Рокко за провальные дела не брался. «Ваша честь, перед вами подсудимый», — говорил Рокко. «Этот драный сиамский кот тетки Фелиции, что торгует зеленью на рынке. А тетка Фелиция и всем известная жаба. Эта тетка Фелиция в прошлом году обварила маленького конту кипятком, когда он пытался своровать у нее полведра клубники». «Я протестую», — вскочил адвокат по кличке Жмых. «Я считаю, что бедный котик не виноват, что тетка Фелиция такая сволочь. Причем здесь она со своим кипятком. Кипяток к делу не относится. И вообще, какого черта маленький конта полез воровать клубнику пьяный? Отчего и упал с забора прямо под кипяток. Там забор смешной. Был бы трезвый, он его перешагнул». «Протест принимается», — пустив дым, заявил судья. «Кот не несет ответственности за свою сволочную хозяйку. Ваша честь, я и не собирался ставить вину этому сучьему отродью, сползающую лохмотьями обваренную шкуру идиота конта. Просто я хочу напомнить всем известную поговорку. Можно даже сказать народную мудрость. Скажи мне, кто твой друг или хозяин, я скажу, кто ты». Буратино сначала ничего не понимал, он просто хотел отозвать Рокко в сторону и поговорить с ним. Но процесс его заинтересовал. Здесь было много поучительного. Поэтому наш герой присоединился к десятку зрителей и стал наблюдать за действием. «Сеньор прокурор Рокко Чеснок», — снова взял слово судья. «Что же вы трекаете языком, как на посиделках с девками? Давайте ближе к теме, а то развозите про клубнику да поговорки всякие, а время идет». «Хорошо, ваша честь», — согласился Рокко и достал из-за пазухи растерзанную в клочью тушку птицы. «Вот, ваша честь, это жертва. Это беззащитный голубь сидел себе на ветке и никого не трогал. А этот гад на него накинулся и пожрал ему все, что мог. Вот, поглядите. Ни головы, ни живота, ни других нужных птичке вещей». «Голубь», — определил судья, туша окурок об ботинок. «Голубь жратый, а красивый был». «А как летал», — сокрушался Рокко. «Да», — продолжал судья, — «он в голубях разбирался. Это не дикий голубь, не могу определить, что за порода, сильно уж пожран. Но по лохматости ног вижу, что пижон был из благородных». «Вот и я о чем. А как пел?» продолжал Рокко. «Слушай, Чеснок, ну что ты мелешь?» — возмутился адвокат. «Ты его дохлым первый раз увидел. Откуда ты знаешь, как он пел?» «Тебе же, болвану, сказали», — огрызнулся Чеснок, — «что птица была из благородных, по лохматости ног видно. А раз из благородных, значит, и пел хорошо. А ты болваном полегче швыряйся, а то ишь моду взял болванами людей метить», — обиделся адвокат. «А как тебя не метить, если ты и вправду болван?» — не уступал Рокко. «Сам ты осел без роги, видал я таких, орнитолог хренов». «Ну, гад!» — разозлился Рокко. «Я тебя всякими орнил, арток, такими словечками не обзывал. Сейчас ты у меня...» «Сеньоры, сеньоры, ну что вы в самом деле как дети, честное слово?» — вмешался судья. «Прекратить скандалить, как бабы. Вот закончим дело, а потом врежьте друг другу по паре росков». «Хорошо», — угрожающе согласился Рокко. «Хорошо», — не менее угрожающе ответил Жмых. «Так вот», — продолжал прокурор, — «эта скотина облезлой масти сожрала бедные животные. Причем не какое-нибудь, а лохмоногое элитное. Кстати, ни в чем не повинное». «Не факт», — заявил адвокат. Может, это вовсе не кот сожрал ее. Ее, может быть, телегой переехала, а может, и пацан какой-нибудь сожрал. Где ж ты это видел, уважаемый адвокат, чтобы пацаны жрали голубей неощипанными и нежаренными? Язвительно заметил Рок. Или ты думаешь, мы звери какие-нибудь дикие? Или, может быть, ты сам их жрешь сырьем из головой? По рядам зрителей прокатился смешок. «Ну, может, не пацаны, может быть, другие какие кошки?» – не смутился адвокат. «Согласен», – заявил судья. «Может, и вправду этого голубя другой кот сожрал?» «Он не он, какая разница? Давайте этого кота повесим», – донеслось из зала. Публика явно желала крови. «Ну-ка там, потише, а то по шеям накостыляю», – пригрозил судья. «И что это за беззаконное предложение? Сеньоры, мы люди цивилизованные, и пока я здесь судья, кота линчевать никому не позволю». «Итак, сеньор прокурор, есть ли у вас доказательства вины этой облезлой животины?» «Конечно, ваша честь, у меня есть свидетель этой ужасной драмы, этой кровавой бойни, которую устроил этот кот. И прошу вести в зал свидетеля сеньора Руджера Соплю, что из Слободы». «Я протестую», – завопил адвокат. «Всем известно, что слободские пацаны – наши заклятые враги. И нам бы этого Соплю самого повесить нужно. А то на прошлой неделе слободские Карла Молочнику нос сломали. Смотреть страшно. Он сейчас этот Сопля врать будет, лишь бы нашего портового кота повесить». «Протест принимается. Гоните Соплю в шею и пинков ему дайте», — заявил судья. «Ваша честь», — возмутился прокурор. «Что это за дела? Я обещал свидетелю неприкосновенность на нашей территории. Чего же вы меня фуфлагоном выставляете?» «Ладно», — согласился судья, — «гоните без пинков». «А почему нельзя привлечь его как свидетеля?» – упорствовал Рок. «Потому что слободские шибко брехливые. Мы вон с ними договаривались, что они у нас лодку на мысе воровать не будут. И в наши сети лазить не будут. Думаете, не сперли?» «Сперли, сволочи. Как им после этого верить?» «Гоните Соплю», – вынес вердикт судья. Руджера Сопле все эти оскорбления шибко не понравились. Обидно ему было за свой слободской флаг. Но так как перевес был не на его стороне, он спокойненько отошел подальше и швырнул в судью камень. Не попал и крикнул. «Сам ты судья, сволочь брехливая! Вот мы уж тебя словим! Одним фингалом не отделаешься, козел!» Парочка зрителей кинулась за ним, но он быстро слинял. А судья только развел руками, как бы говоря. «Ну что, убедились? Слободские сволота закончены, не зря я его выгнал». Рока стало немножко неловко за такого свидетеля, и, видя, как противно скалится адвокат, он заявил. «Тогда обвинение приглашает другого свидетеля. Коломбо Пробка, войди и предстань перед судьей». Коломбо Пробка был невысоким щуплым пареньком и лучшим игроком в пробке в округе. Он вышел немного вперед, и судья обратился к нему. «Итак, сеньор Пробка, имеете ли вы что-нибудь сказать по этому делу?» «А то ж имею, конечно», – нехотя сказал парень. «А что же имеете сказать?» «А что надо, то и скажу». «Вот я тебе по уху сейчас волью разок», — пообещал судья. «Ты чего тут надсмехаться вздумал?» «Надо говорить, что было, а не то, что надо, балда». «Сеньор судья», — начал адвокат, ехидно улыбаясь, — «о чем вы вообще говорите с этим идиотом? Ведь у него на морде написано, что он скажет все, что надо прокурору. Ему Рока скажет сознаться в убийстве матери, он и сознается». «Это ты загнул», — покачал головой Прок. «Нипочем не сознаюсь». «А за что, любезный мой друг?» – не отставал адвокат. «Перед заседанием суда тебя прокурор за нос таскал. Поведай судье и публике». «Да не таскал он», – насупил свидетель. «Так, пару раз дернул чуть-чуть». «А за что?» Адвокат продолжал ехидно улыбаться, а Рока раздраженно пыхтел, поглядывая на него. «Да так он меня кое о чем попросил, а я не хотел. Вот он и вцепился, как клещами». «О чем он тебя попросил?» – продолжал цепляться Жмых. «Я протестую», — возмутился Рок Чеснок. «Может, у нас с ним личные дела? Может, он мне 4 пробки лимонадные должен?» «Чушь!» — перебил его адвокат. «Не может быть такого, чтобы сеньор Пробка задолжал кому-нибудь пробки. Он лучший игрок в порту». «Согласен», — согласился судья. «А ну-ка, Коломбо, говори, за что тебя Рока за нос таскал?» «Да он говорит, будь свидетелем, а я говорю, не хочу, я лучше палачом». «А он на палача за месяц вперед?» Люди записываются, а я ему: «Ну тогда хоть подручным палача». А он меня за нос схватил и шипит: «Будь свидетелем, да будь свидетелем». Вот я и согласился. «Что и требовалось доказать», — победно сказал Жмых. «Прошу вашу честь отвода свидетеля». Рока молча глядел на адвоката, то сжимая, то разжимая кулаки. Он даже не знал, кому он больше хотел врезать. То ли этому проныре адвокату, то ли ослу-свидетелю. А публика приуныла. Дело шло к оправдательному приговору. Только облезлый кот в банке продолжал орать с прежним упорством. «Ладно», — принял трудное решение судья. «Отвожу этого свидетеля. У обвинения есть еще свидетели?» «Нету», — буркнул Чеснок. «Что ж я их креплю, что ли?» «Ну, тогда», — нехотя произнес судья. «Вина этой облезлой кошки не доказана, и я отпускаю обвиняемого». Мальчишки недовольно загалдели, выражая негодование. «Тихо вы!» — рявкнул на них судья. «Сами меня сегодня выбрали. Просили судить по-честному. Что ж теперь ревете, как ослы какие-то?» «Это Рока виноват», — заявил кто-то из пацанов. «При чем здесь Рока?» — вступился другой. «У этого гада адвокат просто зверь. С таким адвокатом этот кот всех голубей в городе пожрать может безнаказанно». «Да не адвокат это», — вставил третий. «Это пробка, дурень законченный. Зачем все рассказал про нос свой барани?» В эту решающую минуту, когда пара самых сердобольных пацанов готовы были выпустить кота из банки, встал прилично одетый мальчик в очках и произнес. «Прошу слово у суда». «Что тебе, Сальватора Швейман, надо?» — спросил судья. «Я хочу высказаться по существу дела». «Ты что, Швейман, видел, как кот жрал птицу?» «Нет, этого я не видел, но моральный облик этого кота мне неприятен». «Это еще не повод, чтобы его прикончить», — сказал Жмых. «Естественный не повод. Я вообще противник смертной казни, но я хочу рассказать о том, что видел». «Ладно», — согласился судья, — «говори». «В общем, этот кот маньяк». «Иди ты», — не поверили мальчишки, — «неужели?» «Да, маньяк и садист», — настаивал Сальваторе. «Я сам видел, как он над кошками издевается». «Это как же он над ними измывается?» — не без ехидства полюбопытствовал Жмых. «Да так, однажды ночью кошки орали, а я заснуть не мог». «Веская причина, Швейман, чтобы перевешать всех кошек», — съязвил Жмых. «Так вот, они орали, а я пошел посмотреть, чего это они так орут. Выхожу на улицу и вижу». «А ты очки-то нацепил?» — не отставал от него адвокат. «А что ты без них увидеть мог?» Все засмеялись, а судья сказал. «Ты, Жмых, поменьше языком трекай, пусть человек расскажет, что видел». «И вижу», — упрямо продолжал Сальваторе, не обращая внимания на адвоката, «как этот кот поймал молодую кошку, прыгнул на нее сзади и вцепился ей в спину когтями. Та бедная орет, что из силы, а этот гад не отпускает. Закоптился так, что за задние лапы не оттащить». «Вот гад», — сказал кто-то из публики. «Повесить его», — добавил другой. «Как же мы его повесим?» — раздраженно произнес судья. «Если ни потерпевшей нету, ни даже ее трупа». «К черту эту юриспруденцию», — заявил Рок. «Ей же и гражданской позиции, в конце концов. Как мы будем жить в одном порту с такой заразой?» При этом он указал пальцем на кота. «Точно!» – заорали пацаны. «Мочить его, козла!» «Ну, раз так», – заявил судья, «то я снимаю с себя полномочия судьи и предлагаю решить судьбу этого облезлого садиста простым гражданским голосованием». «Ура!» – заорали пацаны. «Да здравствует судья и голосование!» «Итак, господа», — взял слово Чеснок, — «кто за то, чтобы повесить этого ублюдка?» «Почему вешать?» — возмутились некоторые кровожадные. «Отрубить ему башку при помощи маневрового паровоза». «Или утопить», — предложили другие. «Сеньоры, сеньоры», — урезонивал их Чеснок. «Что за варварство, что за дикость? Мы же цивилизованные люди. А вы собираетесь кота на рельсы бросать? А вдруг маневровый паровоз уже в депо ушел, а обратно пойдет только к вечеру? Это что же, мы его до ночи казнить будем? Что у нас, других дел, что ли, нету? Ну, утопим тогда. Интересно. А может, спалим его на костре?» — предложил веснушчатый малый. «Рыжий», — серьезно сказал Рока, — «ты знаешь что? Ты болтай-болтай, да знай меру. Ты уж что-то больно жестокий какой-то, это во-первых. А во-вторых, сжигание — это прерогатива инквизиции. Вот если бы мы его уличили в ереси, дело другое. А так повешение или что-нибудь такое же милосердное. Ну, давай голосовать. Чеснок, долго ты болтать будешь?» – зашумели пацаны. «Давайте», – согласился Рока. «То за то, чтобы этого сиамского подонка казнить гражданским судом через повешение». Все подняли руки, кроме Буратино и Сальваторе Швеймана. Бывший адвокат Жмых, видя такое дело, полюбопытствовал. «А ты что, очкарик, не голосуешь?» «Я категорически против смертной казни». «Вечно найдется какой-нибудь ренегат», — сказал Жмых. «Я не ренегат, и к этому коту испытываю чувство острой неприязни», — сказал Сальваторе. «Но убийство я не приемлю, даже в форме правосудия». «Эй, ты полегче. Ты тут незыблемость устоев общества не колебай», — сказал ему Рок. «А то вот с этого и начинается. Сначала критикуют, а потом бомбу кидают. А потом рыдают, что их в кандалах пожизненно держат». «И вообще, ты давай тут не пропагандируй», — произнес бывший судья. «Самому, может быть, голова недорогая, это твое дело. А нам попадать в политические списки резону нету». «Да я же не в том смысле», — перепугался Сальваторе. «Я не пропагандирую. Просто как интеллигентному человеку мне неприятна эта грустная действительность. И насилие вообще. Поэтому я воздерживаюсь». «Вот и славно», — поторопился закончить неприятный разговор Рок. «Победило большинство при одном воздержавшемся. Кто сегодня палач?» «Я», — вышел вперед один из пацанов. «А я помощник», — вызвался другой. «Ну вот и приведите приговор в исполнение», — сказал Рок и отошел в сторону. Два пацана быстренько вытряхнули кота из банки, и когда хотели скрутить ему бечевкой лапы, животное ловко вывернулось и, оцарапав главному палачу лицо, упало на землю и кинулось прочь. На этом судебный процесс был закончен. Но мальчишки не торопились расходиться, ведь не все зрелища на сегодня закончились, так как в отношении Жмыха и Чеснока осталась кое-какая недосказанность. «Ну что, Жмых, погутарим за жизнь?» С улыбкой боевой бравады начал Чеснок. «А то ж, чего не погутарить?» Не менее браво отвечал оппонент. «Ну давай начнем», — Рока скинул куртку. «Давай». Жмых засучил рукава, а публика заняла места в ожидании хорошей драки. И драка бы получилась, если бы не Буратино. Он спокойно вышел к бойцам и, остановившись напротив Жмыха, негромко произнес. «А известно ли вам, сеньор Жмых, что Рок Чеснок мой друг?» «Известно», — ответил Жмых, и ему стало немного не по себе. «Так вот, Рок Чеснок мой друг. И на правах его друга я приношу вам свои извинения за него. Надеюсь, вы их примете?» «Чего же не принять? Я не знаю, что стало причиной вашей размолвки, но полагаю, что мои извинения станут причиной вашего примирения». «Эй, а чего ты за меня распоряжаешься?» — вмешался Рока. «Что я сам за себя не могу сказать?» Зрители просто впились в Буратино глазами и затаили дыхание, внимательно слушая, что он скажет. И он сказал: «Сеньоры, ни я, ни Рока Чеснок драться ни с кем не будем. Это нам ни к чему, мы не шпана какая-нибудь, мы люди серьезные. Отныне любой человек, который захочет подраться с Рока, будет моим врагом. Я найду способ, как укротить руки дрочливому хулигану. А у меня есть способы, надеюсь, вам это известно». «Известно, сеньор Буратино», — загалдели пацаны, чувствуя, что драки не будет. «Ну так что, сеньор Жмых, вы принимаете мои извинения?» «Нет проблем», — ответил тот. На этом все и закончилось. А два дружка пошли по своим делам. Дел-то, конечно, у них не было, просто пошли в сторону города. «Слушай, Буратино», — спросил Чеснок, — «что это ты так себя повел, подраться мне не дал?» «Драться — дело ослов и баранов. Нам с тобой заниматься такой ерундой нужды нет. Мы люди серьезные и должны думать о своем авторитете». «Мы?» — переспросил Рока. «Мы», — твердо сказал Буратино. «Так что, мы теперь банда?» Огонек восхищения блеснул в глазах Чеснока. «Банда», — подтвердил Пиноккио. «И мой враг твой враг, а твой мой». «Спасибо», — сказал Рок. Он был явно доволен. «За что спасибо?» — удивился Буратино. «За то, что в банду взял. У тебя банда крутая, весь город о ней говорит. Когда со слободскими драться пойдем, им не поздоровится». «Мы не будем драться со слободскими», — сказал Пиноккио. «Это все ребяческие игры. Мы будем заниматься делом». «Не будем драться», — разочарованно сказал Чеснок. «А если нас кто-то тронет первый из слободских?» «Если тронет, то мы не будем предавать всю слободу мечу. Выловим тех, кто тронул, и покалечим, чтобы в следующий раз все остальные крепко подумали, трогать нас или нет». «Понятно», — сказал Рок. «Хоть слободских покалечим, хоть городских, хоть портовых, нам без разницы». «А портовых-то зачем? Они, пацаны, свои». «Если никто не тронет, то и мы не будем. Нам, я повторяю, без этих детских забав дел хватит». «А какие же у нас будут дела?» – оживился Рок. «Серьезные?» «Дело у нас одно – красиво жить. Как ты думаешь, это дело серьезное или нет?» «Это уж да», – сладко поморщился Чеснок. «Я знаешь, как люблю красиво пожить. Колбасы пожрать до отвала. Или у фермера гуся спереть, запечь его в глине». «Воровать гусей», – задумчиво произнес Пиноккио. «Дело, конечно, романтическое. Но с гусями мы повременим. И с налетами на сады тоже. Нам деньги нужны. «Деньги?» — искренне удивился Чеснок. «Эх, куда хватил? Где же их взять, деньги-то? Да и зачем они нам?» «Рока, а ты на себя в зеркало часто глядишь?» — вдруг спросил Пиноккио. «Не часто», — признался парень. «Вообще не гляжу. А чего мне туда глядеть? Чего мне там рассматривать? Что я, баба, что ли?» «Вот именно», — критически произнес Буратино. «Смотреть-то особо не на что. Грязь одна да дыры. В общем, босяк. На себя-то посмотри. Штаны-то с утонувшего матроса снял?» — обиделся Рок. «Вот я тебе о чем и говорю. Что я босяк, что ты. А нам пора уже сеньорами становиться. В штиблетах ходить, в костюмах и шляпах соломенных. Эх, тебя заносит», — засмеялся Рок. «Мечтатель. А ты хоть знаешь, сколько это стоит?» «Знаю», — сказал Пиноккио. «Прилично одеться стоит цехин». «Цехин? Ну, знаешь, у тебя замашечки, как у графа. Я-то думал, соль да пять». «В том-то и дело, что денег нужно много. А ты мне предлагаешь со слободскими драться и гусей воровать». И тут Буратино вспомнил. «Кстати, это тебе». Он достал из кармана пятисольдовую монету и протянул ее Чесноку. «Мне?» — удивился тот и боязливо убрал руки за спину, как будто монета могла его укусить. «Тебе? А за что? Ты же мне помогал». «Так мы же банда», — нахмурился Рок. «Где ж ты видел, чтобы один бандит другому за помощь платил?» «И вправду не видел», — согласился Пиноккио. «Но все равно возьми, мне будет приятно, что тебя отблагодарил». «Не возьму», — заупрямился Чеснок. «Бери, я ж тебе не последнюю отдаю». «Не-а». Рока помотал головой, и тут его глаза увлажнились, и он сглотнул слюну. «Слушай, Буратино, раз они тебе не нужны, айда в кондитерскую. Там есть такие вещи, аж голова кругом». «Правда?» – оживился Буратино. «Но я хотел тебя отблагодарить». «Вот и отблагодаришь», – сказал Чеснок. «Погнали?» «Погнали». Согласился Буратино, и мальчишки побежали в кондитерскую. «Я туда часто хожу», – не без гордости на бегу заявил Рока. «Меня оттуда не выгоняют». «Ну и как, вкусно?» – поинтересовался Пиноккио. «Не знаю, ни разу не пробовал ничего», – сознался Чеснок. «А чего ходишь?» «Глядеть. Иной раз просто взглянешь на все это и сыт. Иди ты, чтоб не сдохнуть. А пахнет, как там. Даже колбаска с чесноком не так пахнет, как там. Не врешь? Честное слово, зуб даю». Наконец мальчишки добежали до кондитерской «Мсье Руа» и остановились около витрин. И Буратино увидел все то великолепие, которым ему рассказывал Чеснок. И у него даже дух перехватил от такой красоты. «Да», — восхищенно произнес он. «А я тебе говорил», — сказал Рок таким тоном, как будто сам был владельцем лавки. А за стеклянными витринами сидели люди, сеньоры, одно слово. Мальчики в костюмчиках, девочки в белых платьях, дамы в роскошных шляпах. Все они пили кофе, лимонады и жрали разные вкусности. «Ну что, пойдем вдвоем?» – сказал Пиноккио. «Может, не надо?» – вдруг спасовал Рока. «Может, в другой раз, а сейчас колбаски купим, хлебушка». «Ты чего?» – серьезно спросил Буратино. «Боюсь», – признался Чеснок. «Вдруг в шею выпрут, а эти?» – он кивнул на клиентов кондитерской. «Гы-гыкать будут, а дамочки будут носы морщить, и фи говорить. А я все это страшно как не люблю». «Пусть только попробуют выпереть», – с угрозой пообещал Пиноккио. «Мы им за разом витрины побьем. И вообще, Рока, запомни, этот мир наш, запомнил?» «Запомнил», — отвечал Чеснок без особого энтузиазма. «Это все для нас», — повторил Буратино и постучал костяшками пальцев по витрине. «А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что мы банда, вот почему. Сейчас мы войдем в заведение, и пусть хоть кто-нибудь хоть что-нибудь нам скажет. Тогда не узнают, что такое банда». «Пошли», — твердо сказал Чеснок, — «только ты первый». «Не бойся», — сказал Буратино и открыл дверь в кондитерскую. Внутри действительно пахло чудесно, но пацаны этого не замечали. Они шли через зал под ураганным огнем насмешливых и удивленно-презрительных взглядов, как солдаты идут в последнюю, красивую, но абсолютно бессмысленную атаку. Наконец они добрались до прилавка, над которым возвышался лосоватый краснощекий человек в белом фартуке. Он внимательно, без особого восторга, но и без презрения, смотрел на мальчишек, а когда те приблизились, спросил у них с забавным акцентом. «Что пожелают сеньоры?» «Пирожных», — грубовато, хотя и не желая этого, буркнул Пиноккио. «Пирожных?» — повторил кто-то сзади и прыснул со смеху. «Штаны себе лучше купил бы новый». Буратино повернулся и увидел прилично одетого мальчишку с девчонкой и с двумя расфуфыренными дамами. Он ничего ему не сказал, а только так на него зыркнул, что мальчишка осекся и усиленно стал пить кофе. «А сеньоры знают цены?» «Нам наплевать на цены», — не без гордости заявил Буратино и кинул на прилавок пятак. «Одно пирожное стоит полсольда. У вас хватит на 10». «10 и давайте». «Я положу вам разных». «Давайте разных», — согласился Пиноккио. «Еще я дам вам бутылку лимонада бесплатно», — вдруг заявил кондитер. «Только уж вы, ребятки, скушайте это все на улице. А то мне кажется, что моей публике вы не очень-то нравитесь, хорошо?» «По рукам», — сурово согласился Буратино. Ему и самому не улыбалось есть пирожные под осуждающими взглядами здешней публики. Когда пирожные были уложены в красивую картонную коробку, а Рокко уже держал бутылку с лимонадом, месье Руа вдруг наклонился к мальчишкам и тихо произнес: «Не обращайте на этих господ внимания, сеньоры. Когда я был такой маленький, как вы, такие же господа смотрели на меня так же. А теперь эти дамы приглашают меня в гости и просят у меня денег взаймы». «А как же вы так смогли?» – шепотом спросил Чеснок. «Рецепт очень прост. Я ложился спать в 11, а вставал в 4». «А что же вы делали, когда не спали, сеньор кондитер?» «Я работал», – засмеялся француз. «Я много работал. И так привык, что встаю и сейчас в 4, хотя теперь могу спать до 10». Когда мальчишки вышли из кондитерской, Чеснок сказал: «А этот кондитер ничего, хороший человек. Может, мне к нему в ученики пойти? Научусь пирожные делать, скоплю деньжат и сам кондитерскую открою». «Ну да, и будешь всю жизнь шачить в этой кондитерской», — съязвил Буратино. «Я бы поишачил. А вставать в 4? Ничего, привык бы». Буратино остановился и внимательно посмотрел на друга. «Ты же говорил, что мы банда». «Да ладно тебе, уж и помечтать нельзя немножко», — засмеялся Чеснок. «Это я так просто. Да и не возьмет меня француз, такого оборванца, и учусь я плохо. Вот тебя, наверное, взял бы, ты умный». «Да видал я его кондитерскую в гробу. Пусть дураки работают, работа дураков любит. А мне жизнь красивая нужна, чтобы не работать в кондитерской, а сидеть в ней, кофе пить. И чтоб всякие хлюсты ей про штаны не напоминали. И чтоб девки не морщились при моем появлении. Вот такая должна быть жизнь». «От такой жизни я бы не отказался», — заявил Рок. За этими разговорами мальчишки добрались до моря и сели пировать. А пирожные и лимонад действительно были великолепны. Они съели все и объелись. Потом купались в море и валялись на песке под заходящим солнцем. «Ты не просто отдыхай», — говорил другу Буратино. «Ты давай думай, как денег заработать». «Я думаю», — заверил Рок. «Ну и что надумал?» «Ничего особенного. Правда, есть у меня один пацан знакомый, раньше по наперсткам работал. Потом разбежался со своей бригадой, теперь не работает». «Ну и? Давай с ним поговорим, да начнем шарик гонять. У лохов завсегда деньги есть, они их под шарик и выкладывают. А чего же мы здесь лежим? Погнали к этому самому пацану, звать-то его как? Лука, Лука Крючок». Мальчишки быстренько оделись и побежали искать Луку. Рока знал, где его найти. Последнее время Крючок оживался на базаре, где занимался базарным промыслом. Он и еще пара пацанов, спрятавшись за горой мусора, наблюдали, как гости с юга разгружают дыни. «Здоров, Лука!» — еще издали начал Чеснок. Лука поморщился, как от зубной боли, и зашипел. «Чеснок, у тебя ум есть? Ты чего орешь? Все дело завалишь!» «Ой!» — зашептал Рока. «Мы не знали, что вы надели». «Смотреть надо!» — буркнул Лука. «Тебе чего нужно?» «Вот мой друг Буратино, у него к тебе дело есть». Буратино протянул Крючку руку, и тот пожал ее со словами: «Слыхал о тебе. Говорят, ты парень серьезный. Сколько у тебя приводов?» «2, — не соврал Пиноккио. «И я тебя слышал». «А чего вы меня ищете?» — спросил Лука. «Хотим работать вместе. По дыням?» «Нет, по наперсткам. У нас нижнего нет». «Ну?» — сразу сник Крючок. «Наверное, ничего не получится». «Почему?» — спросил Буратино. «Да я уже навык потерял, да и бригада нужна натасканная, чтобы играть могла и озверевшего лоха осадить. И деньги на затравку нужны, а то лох такой нынче жлобный пошел, что его без лавы ни в какую не развести. Да и играть у нас в городе негде». «Как ты негде?» – удивился Чеснок. «А в порту у нас никто не играет». «В порту мне тереться резону нет», – сказал Лука, «а то меня с пирса башкой об сваю кинут ваши портовые». «А на рынке?» – спросил Буратино. «Про рынок даже и не мечтай. Там полицейские дюжи лютые, гонять будут. А это уже не игра, а салочки какие-то». «А ярмарки скоро пойдут», — вспомнил Рока и запрыгал от радости. «Про ярмарки забудь», — кисло сплюнул Крючок. «Почему забыть? Народ там пьяный, с деньгами. Там только играть», — не сдавался Чеснок. «Лох там сильно поддатой, это верно. И на лаве это тоже верно. Только ты не один, Чеснок, такой умный в городе». «А чего?» «До того. Там и фиксаты, и туз. И третью бригаду они там с собой не посадят. Кого с доской наперстком увидят, тот жало в бок сразу схлопочет». «Да», — привнул Чеснок. «В ярмарку лучше не соваться». «А кто такие эти тусы-фиксаты?» — спросил Буратино. «Ты чего?» — удивились сразу все присутствующие. «Ты и вправду про туза и фиксатова не слыхал?» — спросил Крючок. «Правда, не слыхал. Это же самые крутые пацаны из Слободы. Они всегда на ярмарках играют, и авторитет у них большой». И тут Лука перешел на шепот. «А еще поговаривают, что они конокрады». Добавить к сказанному было нечего. Конокрад есть конокрад. Значит, человек абсолютно отчаянный, жизнью своей не дрожащий. Всем известно, если конокрада ловят, бьют долго и почти всегда до смерти. И никогда полиция это дело раскапывать не будет. Полиция тоже не любит конокрадов. Так что, пацаны, давайте лучше на дынях работать. Хороший день мы по сольда на брата зарабатываем, предложил Лука. Сольда в день. Деньги, конечно, немалые, согласился Буратино. А сколько за день на наперстках порту поднять можно? День на день не приходится, но 10 сольда на бригаду без напряга делать можно. А на рынке? В выходной, когда фермеры и хуторяне приезжают, все 20. А на ярмарке? Да забудь ты про ярмарку. И все-таки, не отставал Буратино. Там лохов без меры. Там и полцехина не удивят. Полцехина, Чеснок даже присвистнул. Понятно, почему туз с фиксатом больше никого на ярмарку не пускают. И то, не дураки же они, чтобы такие бабки делить еще с кем-нибудь. Все замолчали, Рока выглядел разочарованным, Лука грустным. Только Буратино сидел себе и загадочно улыбался. «Значит, говоришь, объективные причины не дают нам начать дело?» — наконец спросил он. «Не дают», — ответил Лука. «Значит, обстоятельства сильнее нас?» — продолжал спрашивать Пиноккио. «Значит, сильнее», — продолжал отвечать Лука. «Чушь собачья», — вдруг заявил Буратино. «И мы будем играть в порту и на базаре». «А как?» — спросил Чеснок. «Наши пацаны в порту Крючка прибьют, а на базаре полицейские не дадут». «Пацаны не тронут. Об этом мы с тобой, Рок, позаботимся. А с полицейскими я сам договорюсь. Так что, Лука, готовься к работе. По рукам». «По рукам, если и с пацанами договоритесь», — сказал Крючок. «Если полицейских не боитесь». «Ура!» — заорал Рока. Так что гости с юга, разгружавшие дыни, остановили работу и стали пристально смотреть в сторону пацанов. «Мы никого не боимся». С этими словами Чеснок схватил из кучи наполовину обгрызенное яблоко и запустил им в сторону гостей с юга. Те молча продолжали работу, причем увеличили темп, все время поглядывая в сторону пацанов. «Если ты и вправду такой крутой, как о тебе говорят, — начал Крючок, — то я с тобой работать буду. Только ты мне гарантируешь, что меня в порту не утопят». «Гарантирую», — смело сказал Буратино. «А если утопят, то я утоплю тех, кто утопил тебя. Так что ты давай бросай свои дыни и иди-ка лучше тренируйся. А завтра здесь, на рынке, после обеда встретимся. Я тебя с бригадой буду знакомить, а ты нас со своими игровыми приемами. И не бойся, кореглазка будет нашей». «Кто будет нашей?» — переспросил Крючок. «Завтра после обеда», — сказал Буратино, и они с Чесноком пошли домой. По дороге домой Рока спросил: «А ты и вправду решишь вопрос с полицией?» «Завтра видно будет, попробуем», — уклончиво ответил Пиноккио. «А если сидеть, сложа руки и ждать, вряд ли полицейские сами к тебе придут и предложат. Играйте, мальчики, на рынке, а мы вас не тронем». «Нипочем сами не придут», — согласился Чеснок. «Ты мне, Рока, лучше вот что скажи. Не будет ли у нас с портовыми пацанами больших проблем из-за Крючка?» «Не знаю», — честно признался Рок. «Крючка в порту шибко не любят. Говорят, косяк за ним есть, да и слободской он. Но если ты за него скажешь, вряд ли кто этот вопрос поднимет. Ты ведь у нас в авторитете, с тобой считаются». Это польстило Пиноккио, и он даже едва заметно улыбнулся. А потом пацаны попрощались и разбежались по домам. Так день и кончился.